Матерь Агни-йоги. Необычайно важно решить, что считать домом и где он. Понятие отчего дома дается для утверждения влекущего к себе магнита в надземном. И символ блудного сына, блуждающего в сумерках плотного мира и в таких же слоях астрала, указан недаром. Много блуждающих духов, бредущих без цели и забывших о доме отца. Цель должна быть ясной, четкой и определенной, и тогда не будет бесцельных блужданий. Многие имеют перед собой определенные цели, но цели эти ограничены только землей, то есть жизнью в физическом теле. Но простая логика и даже без всякой философии показывает, что длительность этих целей ограничена жесткими сроками, ибо все внеземное упорно отрицается. И можно ли удивляться, что задыхаются люди среди темных нагромождений собственного невежества? Круг замкнут и закрыт из него выход. Пока не будет признана надземная отчизна духа, круг обреченности не разомкнет.